«Подожди!» — неизвестно кому велел Троепольской. То ли Марату, то ли компьютеру. «Куда он девался?» «Не знаю». Марат обошел стол и встал у него за спиной. То, что макета не было и в компьютере Троепольского, с одной стороны, значительно облегчало его собственное положение, а с другой он вдруг почувствовал странное беспокойство. Между лопатками будто зачесалось. Происходило что-то странное, настолько странное и необъяснимое, что ему до смерти захотелось кому-нибудь об этом рассказать. До смерти, до смерти. Нет, он никому ничего не расскажет. А у Феди? Смотрел? Марат пожал плечами. Пошли посмотрим. Федин кабинет был рядом с комнатой Полины Светловой и недалеко от приемной, в которой до последнего времени царила и правила Варвара Лаптева, родившая мальчишку 4 килограммов весу и 50 с лишним сантиметров росту и оставившая шефу в наследство Самойленко. Светлова, Лаптева и Греков вечно секретничали, пили чаи, шушукались, и Троепольского это время от времени раздражало. «Разгоню всю богадельню!» — грозился он, но эти трое нисколько его не боялись, в отличие от всех остальных. Нет больше богадельни. Некого разгонять. В кабинете у Феди был сказочный бедлам рдак. Только не висела на стене куртка с капюшоном по форме, напоминающим мусорное ведро. А все остальное в точности повторяло интерьеры его квартиры. На столе, как и там, красота и порядок. Посреди красоты и порядка монитор, чуть поменьше, чем у Троепольского, но зато чуть побольше, чем у Сизова. Рядом фотография в рамке, которую Федя называл «Пес-барбос среди роз». 4 разновозрастные дамы. От мала до велика, а в центре он сам. Мать, тетка, сестра и племянница. Все 4 красотки, каждая в своем роде самая невразумительная племянница. Может быть, потому что на фотографии ей лет 14. Именно в 14 лет на лице почему-то преобладает странной формы нос, окруженный россыпью юношеских прыщей. Губы сложены презрительно, прическа всегда нелепа, а в глазах выражение вроде «Я так долго живу, что мне уже давно все это надоело». У племянницы всего было с избытком – и носа, и прыщей, и повисших прядей неопределенного цвета длиной до попы, и подросткового идиотизма в томном взоре. Несмотря на это, как-то угадывалось, что и племянница станет красоткой, и Федя уверял всех, что стала, и все твердил, что ей бы теперь жениха хорошего, а не такого придурка, как я сам. Троепольской включил компьютер, но Федина кресло садиться не стал. Стоял, опершись ладонями о стол. В компьютере не было уралмашевского макета. Даже следов никаких. Троепольской посмотрел на Марата, а Марат на Троепольского. Чушь какая-то. Марат промолчал. Он боялся, что если скажет хоть слово, Троепольской как-то догадается, поймет. И тогда все. Конец. Недаром он сегодня принародно поклялся найти и убить того, кто... «Ты что-нибудь понимаешь?» Марат отрицательно покачал головой и опять не сказал ни слова. В дверях послышалось легкое цоканье, как будто мышь бежала на кончиках розовых лапок, сопение, шорох. И в Федину комнату впорхнула необыкновенная собака Гуччи в полосатом пальтеце. Увидев Троепольского и Байсарова, Гуччи сконфуженно замер на месте, Раскидистые уши с прической неистово затряслись. Потоптался и ринулся прочь с видом горничной, поутру заставшей молодого господина голым. — Полька! — заорал Троепольской. — Что ты его, ее выпускаешь? — Кого? — Да эту свою Гуччи! — Я не выпускаю. Гуччи, Гученька, где ты? Придушенный, словно предсмертный писк, бросок, и в дверях появилась Полина с китайской хохлатой собакой на руках. — Где уралмашевский макет? — Что? — То! Где макет? — Вот оно! — пронеслось в голове у Полины Светловой. Я так и знала. На что я только надеялась, когда думала, что... пронесет. Почему я на это надеялась? Почему была уверена, что если он и догадается, то не сразу, не сейчас, а когда-нибудь, потом? Она перехватила Гуччи, так что щекой тот припал к ее заколотившемуся сердцу. Оно колотилось так, что песик отстранился и посмотрел на нее вопросительно. «Марат, ты так и не нашел макет?» Марат отрицательно покачал головой. Вид у него был странный, словно он последним усилием воли намертво держал себя за язык. Намертво? Ну, конечно. «Что значит «не нашел»?» «Я 3 дня назад...» — начал Арсений. 3 дня назад он и пропал. Как раз, когда Федя... Федю. Ты уехал к нему, а Марат сказал мне, что макет пропал. А мне? Никто не мог сказать, что он пропал?» «Как же тебе скажешь, если тебя только сегодня отпустили?» — пробормотала Полина и подошла поближе. «А ты везде посмотрел?» «Не надо было утром заниматься с ней любовью», — решил Троепольской мрачно. «Куда меня понесло? Чего такого космического захотелось?» «А все ты виноват!» — прикрикнул он на свой запасной инстинкт. «Тебе чего-то все не хватало». Теперь ее запах, тепло, прядь волос, вываливавшихся из-за уха, заставляло его думать только о волне, пришедшей то ли из Австралии, то ли из Малайзии, в конце света. «А я не то что схожу с ума, но устал за лето, о катастрофе и одиночестве». Он заставил себя вернуться в Федину комнату, к монитору, распахнутому в виртуальный мир, потому что те двое выжидательно смотрели на него. Даже трое. Гуччи смотрел тоже. «Куда мог деться макет?» — спросил Троепольской у всех троих. «А копии где? Диски?» Кинулись искать диски, но тоже ничего не нашли. Полина знала, что не найдут, но все-таки надеялась. Договор с отвратительными черными буквами на обороте «Смерть врагам» был у нее в портфеле. Троепольскому она ничего не сказала. Он ничего не понял бы и не смог изменить, а она должна была как-то спасать положение. Как он мог оказаться дома у Троепольского? Этот договор... Почему Троепольской сходу соврал, что прихватил его случайно? Он не Федя и ничего никогда не прихватывал случайно. Видел или не видел он надпись на обороте? Как узнать? Как спросить? Спросить Полина Светлова не решилась. В его спальне, выждав время, когда он отвернется, она осторожно сунула договор в свой портфель. Неопровержимая улика, только она до сих пор не знала, кого и в чем именно уличает. «Так», — сказал Троепольской, — «забавно». Марат и Светлова смотрели в разные стороны. Вид у обоих был беспомощный и несчастный. Гуччи выглядел еще более несчастным. Один Троепольской не мог себе позволить быть ни беспомощным, ни несчастным. Он всегда и за все отвечал. Даже книжка такая была в его детстве. Называлась «Я отвечаю за все». Арсений Троепольский не был таким благородным максималистом, как герой этой книжки, но всегда и за все отвечал сам. «У кого какие предложения?» — неприятным голосом спросил он, словно проверяя свою теорию о том, что он один такой, и больше никто и ни за что не отвечает. Они в разнобой пожали плечами, а Гуччи потряс ушами, покосился, оскалился было, но передумал и опять припал к Полине. «Никаких, значит?» «Арсений, что ты хочешь, чтобы мы сказали?» «Я хочу знать, куда из конторы мог подеваться проклятый макет. Я хочу знать, что именно мы скажем заказчику. Я хочу знать, кто последний с ним работал». На последний вопрос ответить было проще всего, и Марат ответил: «Федька работал. Он макет увез, а меня попросил хвосты за ним почистить. Я русское радио делал. Вечером стал смотреть, а макета нет». Предположение о том, что Федор, уехав с работы, зачем-то убил на всех компьютерах все версии своего макета, было диким и невозможным. «Если не Федор, то кто и зачем?» «Зачем?» Кажется, совсем недавно Троепольский уже задавал себе эти самые вопросы «кто и зачем?». Преодолевая себя, он выдвинул легкое вращающееся кресло, все-таки сел на Федино место, и Кагдавича Сизов тоже сыграл на клавиатуре гамму сначала в одну, потом в другую сторону. Полина пристально смотрела на его пальцы. «Не надо было спать с ним».